Отрывки из безымянного сочинения «Письмо к сердцу». «Мое сердце, я никогда не стану осуждать тебя или порицать или стыдиться исторгнутых из тебя слов. Знаю, что ты любимое дитя Бога, и Он хранит тебя в средоточии блистающего света любви. Я доверяю тебе, мое сердце. Я всегда за тебя и на твоей стороне. Я всегда буду поминать тебя в своих молитвах и просить, чтобы ты обрело помощь и поддержку, в которых нуждаешься. Я верю в твою любовь, мое сердце, и верю, что ты разделишь эту любовь с тем, кто заслуживает ее или в ней нуждается. Пусть мой путь станет твоим путем, чтобы мы вместе шли к Духу Святому. И тебя прошу верить мне. Знай, что я люблю тебя и стараюсь дать тебе свободу, нужную для того, чтобы ты продолжала радостно биться у меня в груди. Сделаю все, чтобы ты всегда была рядом и чтобы тебя никогда не смущало и не беспокоило мое присутствие подле тебя». Говорит наставник: «Когда мы решаемся действовать, совершенно естественно появление нежданных конфликтов. Естественно и то, что они не обходятся без ран. Но раны затянутся, оставив после себя шрамы, а они — суть благодать. Они останутся с нами по гроб жизни и очень помогут нам. И если в некую минуту оттягивали к удобной и привольной жизни или еще по какой-то причине возникнет вдруг неодолимое желание вернуться в прошлое, достаточно лишь взглянуть на них, и желание это пройдет. Шрамы покажут нам следы от кандалов, напомнят об ужасах тюрьмы, и мы продолжим движение вперед». В своем послании к Коринфянам апостол Павел говорит нам, что мягкость есть одна из главнейших характеристик любви. Не забудем этого – любовь и нежность. «Ибо душа черствая и суровая неподатлива к длани Божией, пытающейся придать ей форму в соответствии с Божьими намерениями». Странник шел по неширокой дороге на севере Испании и увидел крестьянина, лежавшего в саду. «Мнете цветы», — заметил ему прохожий. «Вовсе нет», — отвечал тот. «Пытаюсь набраться от них нежности и мягкости». Говорит наставник: «Молись ежедневно. Ничего не проси и не произноси никаких слов. Можешь даже сам не сознавать, о чем молишься, но пусть ежедневная молитва войдет в неукоснительную привычку. Если сначала будет трудно, предложи себе: буду молиться ежедневно со следующей недели, и каждые 7 дней повторяй свое обещание. И помни, ты не просто создаешь теснейшие узы с духовным миром, но еще и закаляешь волю. И благодаря определенным ритуалам и обрядам сумеешь укрепить ту дисциплину, без которой не обойтись в настоящей, то есть тяжкой житейской борьбе. Но не пытайся сдвинуть свой урок и, не помолившись сегодня, помолиться завтра 2 раза. Не вздумай молиться 7 раз на дню с тем, чтобы всю остальную неделю считать, будто исполнил свое задание. Ибо есть на свете такое, что должно происходить в размеренном и четком ритме. Некий скверный и злой человек, окончив свой земной путь, встретил у врат преисподней ангела, и тот сказал ему: «Если ты сделал в жизни хоть одно единственное доброе дело, оно избавит тебя от вечных мук». «Нет, не числится за мной ни единого доброго дела», — отвечал грешник. «Подумай хорошенько», — настаивал ангел. И тогда человек припомнил, что однажды шел по лесу и, заметив на тропинке паука, обошел его, чтобы не раздавить. Ангел улыбнулся, и в тот же миг с небес спустилась паутинка, и грешник, ухватившись за нее, стал подниматься в райские чертоги. Другие осужденные тоже попытались воспользоваться этим, однако злой человек принялся отталкивать их, боясь, как бы нить не оборвалась, а нить как раз и лопнула, и грешник снова полетел в преисподнюю. «Как жаль», — услышал он слова ангела, — «твое себелюбие обратило в зло единственное за всю твою жизнь доброе дело». Говорит наставник: «Перекресток — это священное место. Там паломник должен принять решение. Именно потому боги имеют обыкновение есть и спать на перекрестках. Там, где сходятся дороги, сосредотачиваются две могучие энергии – энергия избранного пути и энергия пути оставленного. Обе дороги сливаются воедино, но на кратчайший срок. Паломник может отдохнуть, немного поспать и даже спросить совета у богов, живущих на скрещении дорог. Но никому не дано остаться там навсегда. Если выбор сделан, надо идти вперед, не думая больше о пути, оставшемся позади. Иначе перекресток станет проклятием. Во имя истины человечество совершало самые страшные преступления. Людей сжигали на кострах, уничтожали целые цивилизации. Тех, кто совершал плотские грехи, держали на расстоянии. Тех, кто искал свой особый путь, оттесняли на обочину, превращая в изгоев. Одного из них во имя все той же истины распяли на кресте. Но перед смертью он оставил великое определение истины. Это не то, что дает нам уверенность, и не то, что сообщает глубину, и не то, что делает человека лучше других, и не то, что держит нас в темнице предрассудков. Истина делает нас свободными. «Познайте истину, и истина освободит нас», — сказал он. Один из монахов обители в Сцете совершил тяжкий проступок. Позвали мудрейшего из отшельников, чтобы разобрать дело. Он долго отказывался, но, наконец, после долгих уговоров согласился. Прежде чем начать, он взял ведро и в нескольких местах продырявил его, потом наполнил песком и направился к монастырю. Настоятель спросил, что это значит. «Я пришел судить ближнего своего», — отвечал отшельник. «Мои грехи истекают из меня, как песок из этого дырявого ведра. Но поскольку я не оглядываюсь назад и не замечаю собственных грехов, то и пришел разбирать грехи другого». И монахи в тот же миг отступились от виновного. На стене маленькой церкви в Пиренеях есть надпись: «Господи, пусть эта свеча, которую я только что зажег, не гаснет и освещает мне путь в минуты трудного выбора. Да будет ее огонь тем пламенем, которым ты выжжешь во мне себялюбие, гордыню, нечистые помыслы. Да закалит оно мое сердце и научит меня любить. Я не могу проводить много времени в твоем храме, но вместе с этой свечой оставляю здесь навсегда частицу себя. Помоги мне продолжить эту молитву в тяготах и суете повседневья. Аминь». Один из друзей странника решил провести несколько недель в Непале, в буддийском монастыре, и как-то под вечер в каком-то из многочисленных храмов обители увидел там монаха с улыбкой, восседавшего на алтаре. «Чему вы улыбаетесь?» — спросил он. «Потому что постиг смысл бананов». И монах, открыв сумку, извлек оттуда полусгнивший банан. «Вот жизнь, которая миновала и не была использована в нужный миг, а теперь уже слишком поздно». Затем он достал из сумки зеленый банан, показал и снова спрятал. «А это жизнь, которая еще не произошла, и надо дождаться благоприятной минуты». Затем достал спелый банан, очистил от кожуры, дал половину моему другу, сказав так: «А это жизнь в настоящем. Сумей прожить ее без страха». Бэби Консуэла повезла сына в кино, денег у нее с собой было в обрез на билеты. Мальчик, предвкушая удовольствие, поминутно спрашивал, скоро ли они, наконец, приедут. Когда остановились перед светофором, увидели нищего, который сидел на обочине и ничего не просил. «Отдай ему все, что у тебя есть с собой», — услышала Бэби некий голос. Она отвечала, что пообещала сводить сына в кино. «Все деньги», — настойчиво повторил голос. «Могу дать половину, мальчик пойдет один, а я подожду у входа», — сказала она. Однако голос не желал вступать в пререкания. «Отдай ему все». Бэби было некогда объяснять сыну, что происходит. Она опустила стекло и протянула нищему все деньги, какие были у нее в сумке. «Бог существует, и вы доказали мне это», — сказал нищий. «Сегодня у меня день рождения. Мне было грустно, я стыдился, что все время прошу милостыню, и решил сегодня обойтись без подаяния, подумав, если Бог есть, Он пошлет мне подарок».